Притча о блудном сыне. К Иисусу Христу приходили мытари и грешники, чтобы слушать Его. Гордые фарисеи и книжники, учители еврейского народа, роптали за это на Иисуса Христа и говорили: «Он принимает грешников и ест с ними». На это Иисус Христос сказал несколько притчей, в которых показал, что Бог с радостью и любовью принимает каждого кающегося грешника. Вот одна из них. У одного человека было два сына. Младший из них сказал отцу: «Отец, дай мне следуемую мне часть имения». Отец исполнил его просьбу. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там, живя распутно, растратил все свое имущество. Когда же он все прожил, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И он пошел и пристал, то есть присоединился к одному из жителей той страны, а тот послал его на поля свои пасти свиней. С голоду он рад был бы питаться рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Тогда, пришедший в себя, он вспомнил об отце, раскаялся в поступке своем и подумал: «Сколько наемников, работников у отца моего едят хлеб с избытком, а я умираю с голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отец, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Так он и сделал. Встал и пошел домой к отцу своему. И когда он был еще далеко, отец увидел его и сжалился над ним. Отец сам побежал навстречу сыну, пал на шею, целовал его. Сын же начал говорить: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал слугам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, дайте ему перстень на руку и обувь на ноги, и заколите откормленного теленка, станем есть и веселиться, потому что этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся», и начали веселиться. Старший же сын возвращался в это время с поля. Услышав в доме пение и ликование, он призвал одного из слуг и спросил, что это такое. Слуга сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что увидел его здоровым». Старший сын рассердился и не хотел войти в дом. Отец же вышел к нему и звал его. Но он отвечал отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал, не нарушал приказания твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда пришел этот сын твой, беспутно расточивший имение свое, ты заколол для него откормленного теленка». Отец же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было и тебе радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». В притче этой под отцом разумеется Бог, а под блудным сыном кающийся грешник. На блудного сына похож всякий человек, который душою своею удаляется от Бога и предается своевольной грешной жизни. Своими грехами он губит свою душу и все дары, жизнь, здоровье, силу, способности, какие получил от Бога. Когда же грешник, образумившись, приносит Богу искреннее покаяние со смирением и с надеждою на его милосердие, то Господь, как Отец милосердный, радуется с ангелами своими обращению грешника, прощает ему все его беззакония, грехи, как бы велики они ни были, и возвращает ему свои милости и дары». Рассказом о старшем сыне Спаситель учит тому, что всякий верующий христианин должен от всей души желать всем спасения, радоваться обращению грешников, не завидовать Божьей любви к ним и не считать себя достойным Божьих милости больше, чем те, кто обращается к Богу от прежней своей беззаконной жизни.